14. Мы опаздываем на занятие по квир-истории, которое Джоан проводит в актовом зале. Но не на несколько минут, а на целых 10, и она уже знакомит собравшихся с программой подготовки презентаций. Ну, я по крайней мере чувствую, что моя связь с Хадсоном стала намного крепче. Да, мы с ним опять целовались и задавали друг другу всякие вопросы, но штанов не снимали, хотя это не относится к рубашкам, и разговаривали. Его маму зовут Лоис. Она брокер недвижимости, а имя его папы Сэм, и он прораб. Родители мамы приехали из Кореи еще в детском возрасте и встретились и поженились здесь. Прародители его папы бежали от погрома в Украине. У него есть собака по кличке Руфус. Его любимое телевизионное шоу, если только не показывают игру. Я не стал спрашивать, о каком виде спорта он говорит, так что наверняка речь шла обо всех сразу. Это Симпсоны. Тут мне не пришлось врать ему. Я сказал, что люблю смотреть старые эпизоды парков и зон отдыха на Нетфликсе, что весьма подходяще для крутых парней. И рассказал правду о родителях и о чем мы там еще говорили. Так что все идет согласно плану, но с бонусом в виде любовной игры. И думаю, мы с Хадсоном уже стали бойфрендами. Мы не прояснили этот вопрос специально, но похоже, так считаем мы оба. По идее, надо было бы спросить его об этом прямо, но тогда мне досталось бы меньше поцелуев. А еще следовало бы следить за временем. Когда мы проскальзываем в зал и садимся в заднем ряду, Джоан вздыхает. «Как я уже говорила!» Она кликает мышкой, и на экране за ее спиной, единственном светлом пятне в темном лекционном зале домика, появляются люди в костюмах и платьях 1950-х или, может, 1960-х годов. На черно-белой фотографии все одеты хорошо, носят очки от солнца и поднимают большие листы с текстом вроде «Гомосексуалы тоже граждане Америки» или «Правительственная политика создает риски для безопасности». Эта фотография сделана во время первой протестной демонстрации перед Белым домом в 1965 году. В газетах о ней не писали. Никто не обратил на нее внимания. Но до Стоунуолла уже существовали организации, боровшиеся за право квиров. Та, что организовала этот протест, называлась «Обществом Маттачини». Она была основана в начале 50-х, и потому не позволяйте никому говорить, что мы слишком долго не пытались добиться равных прав, или что наша деятельность – нечто новенькое. Джоан снова щелкает мышкой, и PowerPoint показывает нам еще больше лиц, и Джоан рассказывает об истории разных групп. В мое первое лето здесь мне казалось, что уроки истории немного выпадают из жизни летнего лагеря, но со временем я полюбил их. Правда, мне бы хотелось, чтобы их вел Марк, а не Джоан. Тогда они были бы более утонченными. Но Джоан любит это дело и находит интересные способы подачи материала, как, например, сегодняшняя лекция. Общество Маттачини, в нем поначалу были только мужчины, и дочери Билитис, его сестринская организация, это две, как они называли себя, гомофильные организации, пытавшиеся выступать за права квиров посредством глотков. Члены этих организаций приходили в бары и просили дать им выпить, и при этом говорили барменам, что они квиры. А в те времена это означало, что они не имеют права посещать бары. Потом, ведя себя очень вежливо, выпивали заказанное и уходили. Идея глотков заключалась в том, чтобы продемонстрировать всем, что квиры – люди нормальные, достойные уважения, а не наводящие ужас извращенцы, какими их часто представляли газеты. И ради этой цели они старались выглядеть нормально. Существует история о том, что одна женщина, имевшая прежде короткую стрижку и носившая джинсы и кожаную куртку, пришла на собрание дочерей Билитиса в платье и в туфлях на высоких каблуках. И все присутствующие аплодировали ей, радуясь, что смогли помочь ей поменять облик. Я сглатываю и смотрю на Хадсона, глядящего на экран. В голубоватом свете его кожа кажется бледной, он едва заметно кивает. Джоан продолжает свою лекцию и рассказывает о Достоунолском гейском движении 50-х и 60-х годов. Закончив, она предлагает задать вопросы, и Эшли поднимает руку. «Была ли она счастлива, та женщина, что сменила джинсы на платье?» «Не знаю», — говорит Джоан. «Возможно, полиция преследовала ее меньше, и она лучше вписалась в общество натуралов, что сделало ее жизнь гораздо более легкой, гораздо более защищенной от оскорблений и насилия. Но защищенность и счастье не всегда идут рука об руку. Это выбор, который многие из нас должны сделать, когда и перед кем совершить каминг-аут. Вы все думали об этом, я уверена. А что касается ее платья, она могла воспринимать его как маскарадный костюм. Вы все сейчас в том возрасте, когда самоидентификация еще не завершена, И потому я не знаю, понимаете ли вы, каково, когда вам говорят, что существуют правильные и неправильные способы быть квирами. И правильный способ – это выглядеть как натуралы. Хотя, думаю, некоторые из вас уже сталкивались с таким отношением к себе. «Но здесь нет никакой разницы», – подает голос кто-то из сидящих впереди. «Мы за это и боремся, за одинаковое обращение со всеми, потому что все мы одинаковы». Джон кивает. «Ну, все мы люди, заслуживающие уважения и равного отношения к себе. Но натуралы бывают разными. Некоторые женщины-натуралки носят джинсы, слушатели хихикают». Джоан шутит, хотя не имеет обыкновения это делать. «Для лесбиянки джинсы не то же самое, что для натуралки». Так что, может, равенство, за которое мы боремся, заключается не в возможности сочетаться браком или избежать увольнения с работы за то, что ты квир. А это до сих пор легально, более чем в 25 штатах, кстати говоря. Но в возможности быть такими, какими мы хотим быть. Носить джинсы, юбки, туфли на каблуках, бороды, пользоваться косметикой, все что угодно. И при этом вызывать совершенно нормальное отношение к себе. «Возможно ли, что та женщина в джинсах была трансгендером?» – спрашивает кто-то еще. «Конечно», – кивает Джоан. «Опять же, я этого не знаю. Но мне кажется, идея вписывания травмирует трансгендеров, которые в то время идентифицировали как геев или лесбиянок, поскольку еще не было специального слова для их обозначения. Конечно, трансгендеры были и до Стоунволла, но терминология тогда была другой. Другой будет и тема занятия на следующей неделе, а сейчас наше время истекло». Джон включает в зале свет, и все на мгновение будто слепнут. Вздрагивают и ждут, когда глаза привыкнут к яркому свету. «Спокойной вам ночи», — желает нам Джоан, когда мы выходим из домика. «Сладких снов!» Мы с Хадсоном выходим на улицу вместе. Мне кажется, я должен спросить, что он думает о занятии, но в то же время боюсь его ответа. Мне не хочется, чтобы он считал, будто женщина, надевшая туфли на каблуках, поступила правильно. Вряд ли он действительно скажет такое. Он хороший парень. Но все же я не знаю его мнения на этот счет. Мне никогда не приходило в голову спросить, почему он любит исключительно мужественных парней. Джордж говорит, что это предпочтение сродни симпатии к блондинкам или тяги Бретта к волосатым телам. Ну, что-то вроде фетиша. И тогда с этим все в порядке. Нормально западать на что-то определенное. Но когда я слушал о том, как отнеслись к той женщине, то гадал, а стал ли бы он тоже аплодировать ей? Потому что есть разница между тем, чтобы предпочитать каких-то людей, и тем, чтобы думать, будто люди одного типа лучше других. «Ну», — говорит Хадсон, когда мы останавливаемся у моего домика. «До завтра, да?» «Ага. Я прекрасно провел вечер. У нас было хорошее пятое свидание. Я смеюсь». «Да, действительно хорошее. Я уже жду 6-го, 7-го, 8-го и... 9-го?» «Завтра». «9-го?» «Страшная самонадеянность». Он улыбается мне, прислонившись к стене домика. «Ты прав. Прости. Хочешь пообщаться завтра после ужина?» «Да». Он улыбается и готов поклясться, его зубы светятся в темноте. Наклоняюсь к нему и целую. Он обнимает меня, притягивает к себе, его руки шарят по моей спине. «О боже, вы уже бойфренды?» Голос Эшли раздается совсем рядом с нами. Хадсон отстраняется от меня. Выглядит он слегка смущенным. «Да, и я целовал своего бойфренда, желал ему спокойной ночи», слегка задрав подбородок, отвечаю я. Эшли таращит на нас глаза. «Одним поцелуем дело не обошлось». Джордж стоит рядом с ней и обмахивает себя теперь уже другим веером, на этот раз радужного цвета. «Но если вы хотите продолжить, уверен, публика не станет возражать». Он показывает веером на идущих мимо ребят. Некоторые из них смотрят на нас. Я отчаянно краснею, и мне остается только надеяться, что в темноте этого не видно. «Окей», — я поворачиваюсь к Хадсону. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, малыш». Он клюет меня в щеку и уходит. «Вам двоим нужно следить за собой», — говорит Эшли. «А не то дело кончится тем, что вы будете трахаться у флагштока у всех на виду. А может, вам того и надо? Никто не станет осуждать вас, если вы эксгибиционисты, но тогда вам следует подыскать согласных лицезреть вас, вуайеристов». «Я не вуайерист», — отнекиваюсь я громче, чем нужно. И ко мне поворачивается кое-кто из соседей по домику. Я плюхаюсь на свою кровать. И думаю, он тоже не из них. «Да, этого не было в его профиле». Джордж снимает ботинки и достает пижаму. Он надевает ее прямо на одежду и несколькими быстрыми движениями вытаскивает из-под нее майку и шорты. «Ну да. А что там еще говорилось, ты не помнишь? Просто mask for mask или что-то похуже?» «Ты начал сомневаться в мужчине своей мечты?» — язвит Эшли. «Ну, после сегодняшней лекции я считал, что это всего лишь предпочтение, но...» «Там не было сказано никаких толстяков, никаких женщин, никаких чернокожих, если тебя интересует именно это», — говорит Джордж. «А что-то вроде «Маск парень ищет подобного себе». «Окей, значит, это просто предпочтение», — киваю я. «Если бы там говорилось «никаких», то это было бы плохо». Эшли берет зубную щетку. «Это маргинализация. То есть никаких толстушек — это плохо, а предпочитая спортивных женщин — нормально». «Ну, грань между подобными заявлениями очень тонкая», — включается в разговор Пас, ложась на свою койку. «Что если бы он написал, что ищет белого парня? От этого было бы не так уж и далеко, да только белого». «Ага», — соглашается Эшли, — «ты права. Прошу прощения». «А что если бы он признался, что ищет парня с волосами на теле?» — размышляю я. «В этом же нет ничего плохого, верно?» «Исторически сложилось, что такие люди не обязаны пользоваться отдельными фонтанчиками для питья», — сухо отвечает Пас. «Верно», — подтверждаю я. «Извините». «Когда я читаю профиль, где сказано «предпочтение отдается худым красавчикам», — высказывается Джордж, то понимаю, что у меня нет ни малейшего шанса сойтись с тем, кто это написал. Но если говорится «не ближневосточная внешность», значит, меня отвергают таким, какой я есть, мою идентичность. Волосатый я или нет, это не так уж и важно для моей самооценки. А как быть с тем, что я еврей? Это обо мне. И заявлять, что ты отвергаешь такого человека, потому что он не возбуждает тебя? Значит, ты расист. Твой член расист. И ты тоже. И такого не следует писать в интернете. Это непорядочно. Окей, продолжаю я. Но это не имеет отношения к мужественности и женственности. Тут все зависит от поведения. А оно переменчиво, ведь я изменился, верно? Как и женщина, надевшая туфли на каблуках. Нельзя сказать, что она поступила дурно, так? И стал бы Хадсон аплодировать, когда она пришла в таких туфлях. И сказал бы, что надо оставаться собой, даже если бы я, лесбийская версия Хадсона, как я это понимаю, не запал бы на нее, будь она в кожаной куртке и джинсах. То есть, если бы ты был здесь, где носить джинсы безопасно, потому что тебя не будут преследовать за это, уточняет Пас. Он хочет знать, поясняет Эшли, а сочтет ли Хадсон нормальным, что ради него Рэнди стал мачо? Потому что тогда он не будет и против, если Рэнди откажется от нового образа. Она поворачивается ко мне. Но мы знаем его не так хорошо, как тебя. Она засовывает зубную щетку в рот и начинает чистить зубы. Нужно спросить у него. А как ты думаешь, обращается ко мне Джордж? Думаю, что это опять же предпочтение. Что он сказал бы той женщине, что она должна оставаться собой, поскольку быть собой – это вовсе не то же самое, что быть привлекательным для женщин, которым нравятся только женственные женщины. «Значит, ты считаешь, что он сказал бы тебе, что ты должен быть собой», – заявляет Джордж. «Только если бы я хотел расстаться с ним», – говорю я быстро и словно защищаясь. «А я не хочу этого. Он не стал бы думать, что платье сделало ее лучше, просто она оказалась привлекательнее для тех, кто любит девушек в платьях». И в этом, опять же, нет ничего плохого, верно? То есть следует признать, что человек нравится другому человеку благодаря своему характеру, а не гардеробу, заключает Пас. Боже упаси, якобы пугается Джордж. А я-то оцениваю мужчин именно по содержанию их шкафов и ящиков, добавляет он, поднимая и опуская брови. Я весело фыркаю, встаю с кровати и иду со своими туалетными принадлежностями в ванную комнату. Чищу зубы, умываюсь и какое-то время смотрю на свое мокрое лицо в зеркале. Я сильно изменился за последний год. И теперь выгляжу так, как это нравится Хадсону. В этом вся фишка. Ради него я встал на каблуки. И оно того стоит. Сегодняшний вечер доказал мне это. Хадсон добрый и занятный, и мне хочется целоваться с ним целую вечность. Это его предпочтение. Любить такого меня, а не пухленького, длинноволосого Рэнди с цветами в волосах и кружевами на шортах. В конце концов, ему нравлюсь я. А не просто мое лицо, тело и одежда. Мы разговаривали с ним. Он считает, что я особенный, что между нами есть связь. И если для того, чтобы он это понял, я должен пожертвовать волосами, то опять же оно того стоило. И раз он признает меня особенным, то не станет возражать против того, чтобы мои волосы опять отросли. Против того, что я люблю мюзиклы и крашу ногти. Возможно, Пас права, и не важно, что носить, каблуки или джинсы. Предпочтение – это то, на что реагирует наш член, и от чего зависит, насколько быстро мы на кого-то западаем. а я возбуждаю Хадсона. И мы вполне можем полюбить друг друга, а любовь важнее всего. И я безумно, все больше и больше влюбляюсь в него. Следующий день проходит так же, как предыдущий. Только вместо полосы препятствий мы отправляемся в пеший поход. Мы с Хадсоном при первой же возможности беремся за руки и за обедом сидим вместе. Я выслушиваю рассказы Джорджа и Эшли о репетициях во время занятий в домике Ир. Джордж уже разучил свою песню и получает удовольствие от нее. Эшли внесла свои предложения о том, как изменить освещение, и они понравились Марку. И по всей видимости, хореография Кристал в этом году совершенно безумная. А на спортивном занятии мы играем в кикбол. Затем мы вместе плаваем. Хадсон обнимает меня, кладет голову мне на плечо и так разговаривает с Брэдом в бассейне. Затем мы с Хадсоном урываем какое-то время для поцелуев на лодочной станции. Наши волосы все еще влажные и пахнут хлоркой. Потом бежим в свои домики, чтобы переодеться к ужину, за которым сидим бедро к бедру. А потом наступает время вечернего костра, расположившись вокруг которого, мы по очереди рассказываем истории о привидениях и жарим на огне зефир. Я сижу на бревне, Хадсон напротив меня, и я обнимаю его, как он делал это в бассейне. Мне тепло, и я счастлив. По правде говоря, я уже готов обнажиться в его присутствии, и я знаю, что он тоже. Но это пошло бы вразрез с планом. Вот мы и продолжаем предаваться любовной игре. Только теперь прячемся лучше, чтобы избежать изумленных взглядов обитателей лагеря. На следующий день на лодочной станции его руки залезают мне в плавки, когда я сижу верхом на нем, и впервые сжимают мой зад. Еще через день, лежа на диванчике, я чувствую, как наши возбужденные члены, а не только ноги, прижимаются друг к другу. Все это приносит мне неизведанное прежде чувство легкости. Словно меня вынесли за пределы моего тела, потому что происходящее — это безумство. Но оно действительно имеет место. Хадсон Аронсон Лим — мой бойфренд. Хадсон Аронсон Лим влюбляется в меня. Это лучше, чем мюзикл. Мюзикл — нечто вымышленное, а это реальность. Вот только я нереален. О чем я вспоминаю на следующий вечер, когда мы, переплетя пальцы, выходим из столовой. Он поворачивается ко мне и спрашивает. «Так что ты хочешь сейчас делать?» «Я? Не знаю. А ты?» «Да ладно тебе. Ты здесь уже целую неделю и больше не новичок. И прекрасно знаешь, чем можно заняться вечером, так что выбирай». Я улыбаюсь ему, а внутри у меня такая паника, будто я стою на сцене, свет направлен на меня, а я забыл первые слова роли. Я не готов к тому, чтобы выбирать самому. Это он вводит меня в курс дела, играет мужскую роль. Я знаю, чего мне хочется, тусоваться в театральном домике и, может, красить друг другу ногти, но это определенно не то, чего хочет он, и не то, чего хотелось бы Далу. Как ведут себя на свиданиях парни Маск? До того мы с ним слонялись по территории лагеря, он показывал мне, где что расположено, а затем мы шли к лодочной станции, где заходили все дальше и дальше в любовной игре. И я наслаждался этими занятиями, особенно последним из них. Однако, полагаю, я не могу просто сказать «давай пойдем на лодочную станцию» или «давай посмотрим спорт», потому что телевизора в лагере нет, да и на поле для кикбола никто ни во что не играет. «Ну?» – спрашивает он. Я смотрел, а не играет ли там во что-нибудь, киваю я в направлении поля. «Не, давай проведем время вдвоем». «Ладно, сексуальное свидание крутых парней. Интимное свидание крутых парней». Я перебираю в уме некомандные виды спорта. Стрельба из лука, пешие прогулки, теннис. Теннис! А что, если я покажу тебе, как надо играть в теннис? Конечно, это может оказаться ужасным. Он говорил, что играет плохо, а у меня с этим все в порядке. Но подозреваю, его плохо и мое в порядке лежат в разных плоскостях. Мы можем поработать над твоей подачей. Окей, улыбается он. Мы идем к теннисному корту, и я прокручиваю в голове порядок подачи. Он берет ракетки и мяч. На корте никого нет, и мы становимся рядом друг с другом в самом его конце. Хадсон, освещенный светом фонарей вокруг корта, смотрит на меня выжидающе. «Ну, хорошо», — говорю я. «Значит, это... И название этой вот палки с круглой решеткой из струн совершенно вылетает у меня из головы. Я трясу ею, как будто мне очень весело. «Ракетка?» — Хадсон приподнимает одну бровь. «Да, правильно. А это мячик». Я ударяю ракеткой по теннисному мячу, и он улетает вверх под каким-то странным углом и падает на другой стороне корта. Хадсон с подозрением следит за ним. А ты вроде говорил, что хорошо играешь. Ну, не знаю, насколько хорошо. Я хотел сказать, что могу ударить по мячу, сглатывая я ракеткой. Фу. Иногда. Хадсон смеется. Ты прикалываешься? Он подходит совсем близко и кладет руку мне на бедро. Его большие пальцы устремляются мне под одежду на уровне талии и гладят мое тело. Я гляжу на его руки, в голове у меня пусто. Ну, не так уж, чтобы совсем пусто. Одна мысль в ней все-таки вертится, и она не имеет отношения к теннису. «Может, нам просто стоит пойти на лодочную станцию?» С придыханием спрашиваю я. Он опять смеется и делает шаг назад. «О, да ты же показываешь мне, как надо подавать. Давай продолжим». Он берет мяч, подбрасывает его в воздух, бьет по нему и попадает прямо в сетку. «Видишь, у меня всегда так получается». «Окей», — говорю я, вставая за ним и позволяя своим рукам пробежаться по его плечам. Он прижимается ко мне спиной. Его тело теплое, мое тоже. У меня возникает внезапное желание начать покусывать его ухо, лизнуть шею, затем стянуть с него рубашку и штаны и овладеть им прямо здесь, на теннисном корте. Но нет, надо остановиться. Не стану я его завоеванием на 2 недели. Он не станет для меня халом. «Так ты любишь теннис?» Я разворачиваю его плечи и руку с ракеткой. «Много играешь?» — направляю я разговор в безопасное русло. «Не собираюсь сдаваться так быстро. Нужно лучше узнать его, сделать так, чтобы он влюбился в меня сильнее. Таков мой план». «Сам не знаю. Вообще я предпочитаю те виды спорта, в которых соперничаю сам с собой. Вот почему мне так нравится полоса препятствий. И я люблю легкую атлетику. Я член сборной команды школы». «Правда?» Стараюсь сделать вид, будто впечатлен его заявлением. Хотя мне прекрасно известно это обстоятельство. Пытаюсь согнуть его руку так, чтобы можно было нанести хороший удар ракеткой по мячу, и чтобы она оставалась при этом поднятой. Его кожа такая теплая, и это возбуждает меня. Я отвожу свою руку в сторону. «Ага, поэтому я не очень-то признаю теннис. А ты? Почему ты увлекся им?» «Потому что есть собаки, которые приносят мячи, не подумав, брякаю я». Он смеется и оборачивается, чтобы посмотреть на меня. «Что?» «В интернете можно найти видео, на которых собак учат приносить мячи, улетевшие за пределы игровой площадки. И это правда». «Это было мое второе любимое открытие, которое я сделал, когда гуглил разные виды спорта. Первым же стала действительно забавная форма у некоторых спортсменов. Третье, если считать спортсменов, на которых эта форма надета. Четвертое, если считать этих же спортсменов без нее». Но точно в пятерке. «Значит, ты полюбил теннис из-за собак?» Я пожимаю плечами. «Ну, вроде того». «Я играю в теннис, потому что мне надо было заняться спортом, а заняться спортом надо было, потому что я полюбил тебя. Я едва удерживаюсь, чтобы не выдать ему это. Но такое признание не пойдет мне на пользу». «Думаю, мне нравится следить за противником, говорю я, чтобы сказать хоть что-то». Нужно раскусить его, понять, что он собирается сделать, а затем изобразить вариации на эту тему, создать у него впечатление, будто он знает, что происходит, а на самом деле обмануть его, чтобы все у него пошло наперекосяк. И это своего рода театр, и актеры часто играют по такому принципу. Что правда, то правда. Таков Рэнди, пропущенный через Дала. «Значит, ты любишь соревноваться с другими?» «Думаю, так оно и есть». «Здорово. Это тоже хороший способ самосовершенствования. Благодаря ему мы становимся лучше». Я киваю. «Ты именно поэтому занялся спортом?» «Ну, вроде того», — повторяет он мои слова, вытягивая вверх руку и глядя в небо. «Вообще-то мне всегда нравилось бегать и все такое. Я всегда был активным ребенком. И мой папа любит разные виды спорта. Так что у нас всегда был включен спортивный канал. Он смотрел не только бейсбол и футбол, но и соревнования по легкой атлетике. Олимпийские игры, сноубординг. И всегда старался втянуть меня в занятия спортом. А у меня было много энергии, и играть в детской лиге по бейсболу было весело. И кроме того, я всегда был при деле. И мой папа болел за меня, сидя на трибуне. «Это мой пацан!» Ну и так далее. Так что я много чем занимался. Но я никогда не любил малую лигу так, как люблю легкую атлетику. Когда играешь в бейсбол, то играешь в команде и должен полагаться на других людей, чтобы послать мяч. Повисает долгая пауза, и я слышу, как он сглатывает. «Им не нравится, когда в команде играет мальчик квир?» Он пожимает плечами. «Наверное. То есть они никогда не называли меня гомиком или как-то еще, но часто употребляли это слово. Я качаю головой. Это слово мне не нравится. Ага. Он снова поднимает лицо вверх, и я не вижу его выражения. Мне тоже. Голос у него странный, холодноватый, но потом он смотрит на меня, и на его лице появляется очаровательная улыбка. У тебя были проблемы, когда ты совершил каминг-аут? Я тоже пожимаю плечами. Ну да, были какие-то. В основном меня просто игнорировали. Ты уже говорил мне это. А я так и не могу себе этого представить. Он оглядывает меня с ног до головы. Я краснею. Ну, в школе я веду себя тихо. То есть я открылся некоторым людям, и я не вру, когда меня спрашивают об этом, но... Все всем и так понятно. Хотя мало что изменилось. Никто не перестал пользоваться словом «гей» как ругательством, ну и всякое такое. Однажды кто-то написал гомик на моем шкафчике. Мои родители пришли в ярость и стали метать громы и молнии в кабинете директора. Они выяснили, кто это сделал, и его временно отстранили от занятий. С тех пор меня, в общем-то, оставили в покое. Грязные взгляды, смех, до тех пор, пока я ни на кого не смотрю и хожу, опустив голову, но... Вау, это здорово, что твои родители такие... хорошие. А твои родители не такие? Ну, однажды был случай с бассейном. Другие парни, многие из них играли в бейсбольной команде, отказались заходить в воду одновременно со мной. Говорили, что подцепят мое гейство и не хотели, чтобы я смотрел на них или прикасался к ним под водой. Такая вот ахинея. Тогда я еще не сделал каминг-аута, но кто-то поймал меня за тем, что я рассматривал фотографии сексуальных парней в Инстаграме. И тут многие стали подозревать, что я гей. Но никто со мной ни о чем не говорил. До того самого урока плавания. Тут уж всем стало известно наверняка. Думаю, я мог бы отрицать это, но я ничего не отрицал. Я сказал им, что в таком случае буду плавать один и заражу всю воду своим гейством, потому что должен готовиться к соревнованиям в конце семестра. Таким оказался мой каминг-аут в школе. Похожим на твой. Да, и я выиграл те соревнования. А твоим родителям было все равно? Им ты открылся? Да, но они лишь спросили, чем я привлек внимание тех парней, и сказали, чтобы я не щеголял своей ориентацией. Они осудили тебя. Я словно смотрю на тени за его спиной, которые вполне могут быть его родителями. «Да нет, не осудили», — быстро возражает Хадсон. «Они неплохие люди, просто...» — вздыхает он. «Родители есть родители. Им хочется защищать меня». «Само собой. Вот почему я предпочитаю бегать один. Бросаю вызов самому себе. Так мне лучше. Никакие гомофобы не станут опускать тебя, если ты бежишь один». А они не выигрывают столько игр, сколько выигрывали бы, будь я в бейсбольной команде. Так им и надо. Ага. Ну что, ты будешь ставить мне подачу? Он разворачивается и выпячивает зад. Так нужно встать. Я захожу ему за спину, беру его руку и немного оттягиваю назад. Наши тела пылают, мне так приятно прикосновение его тела, он так хорошо пахнет. Он прижимается ко мне задом, я беру его за бедра и притягиваю ближе к себе. Он делает резкий вдох и слегка стонет. «Это не слишком подходящее место для того, чтобы держать ракетку», — говорит он, и я, смеясь, отступаю от него. «Что мы делаем? Тренируем подачу, а не обмен взглядами или что-то в этом роде, потому что мы маск». «Вообще-то подаю я хорошо, это похоже на танец. Руки у тебя над головой, а потом ты опускаешь их, но кисть при этом оказывается под определенным углом, будто ты хочешь помахать публике». «Здесь главную роль играет кисть». Я беру его кисть в свою руку и, делая это, кладу голову ему на плечо и понижаю голос. Нужно поднять ее выше, чтобы угол не был таким острым. Он все крепче прижимается ко мне. Окей. Мы оба на мгновение замираем, но потом я все же делаю шаг. А теперь попробуй. Он подает, и на этот раз мяч летит через сетку. «Я сделал это!» — восклицает он. Берет с земли еще один мяч и снова подает. И мяч опять оказывается по другую сторону сетки. «Вау, малыш! Так действительно получается гораздо лучше!» Он улыбается мне. «А я-то думал, ты затеял все это ради того, чтобы облапать меня». «А разве я не могу сделать это не на уроке тенниса?» Он, по-прежнему улыбаясь, делает шаг ко мне. «Ты можешь делать все и где хочешь», — глухо говорит он, прежде чем поцеловать меня. Потом крепко обнимает, наши языки находят друг друга. Он легонько покусывает мои губы, что для меня внове, Но я получаю от этого удивительное наслаждение. Перевожу дыхание и перехожу от его губ к уху. «Хочешь пойти на лодочную станцию?» — шепотом спрашивает он. «Конечно». В пятницу мы снова преодолеваем полосу препятствий. И я благополучно ныряю в шину и даже умудряюсь схватиться за веревку над ямой, но перелететь через нее мне не удается. Тем не менее, Хадсон говорит, что я молодец, и целует в щеку. Я пытаюсь подготовиться к сегодняшнему дню, то есть к концу первой недели, когда Хадсон обычно с наступлением темноты приглашает своих бойфрендов в яму для арахисового масла, где они, наконец, раздеваются. И я бы тоже сделал это, но я понимаю, что должен отказать ему. Должен дать ему понять, что у нас с ним не просто интрижка, и я знаю, как это сделать. Когда он спросит, готов ли я к этому, то я скажу, что мне нужно еще больше разговоров, а затем начну говорить на самую неэротичную тему, какую только могу придумать, о его каминг-ауте перед родителями. «Эй, Дал!» — стучит по моему плечу Брэд, когда мы смотрим, как справляются с препятствиями другие ребята. «Можно поговорить с тобой?» «Разумеется». «Интересно, он хочет предупредить меня о том, что имеет в виду Хадсон, приглашая меня в яму?» «Хочет сказать, чтобы я взял с собой презервативы?» Это было бы вполне логично, и меня бы это не удивило. Он уводит меня в сторону от Хадсона. Тот пожимает плечами и продолжает смотреть на ребят. «Что случилось?» – спрашиваю я, когда никто уже не может слышать нас. Он, наконец, догадался, что я не ударялся головой? «Это касается Джорджа». «А в чем дело?» Меня вдруг охватывает паника, будто меня окатили ледяной водой. Я что-то упустил? Может, Джордж сердится на меня? Может, он потерял голос? Что не так с Джорджем?» «Все так», — улыбается Брэд. «По крайней мере, я так думаю. Но мы флиртуем с ним уже неделю, и он, конечно, забавный, он смешит меня, но не похоже, чтобы он... Я не знаю, действительно ли я ему нравлюсь. Вы с Хадсоном за то время, что мы флиртуем, успели стать бойфрендами. И как же он ко мне относится? Может, мне стоит оставить все это? Я знаю, что он считает тебя милым, осторожно проговариваю я». Никто никогда не обращался ко мне за романтическими советами. Но догадываюсь, что если у тебя есть бойфренд, тебя начинают считать экспертом в такого рода делах. Особенно, если у тебя имеется план по завоеванию партнера. Джордж хочет чего-то легкого, так он сказал. «Я могу быть легким», — улыбается Брэд. «Не в этом смысле, просто ему нужен кто-то, с кем он мог бы оставаться самим собой. И мне кажется, его беспокоит, что ты хочешь от него... Чтобы он стал совершенно другим?» Брэд вскидывает брови и упирает руки в бока. «Интересно, с чего он это взял?» «Значит, ты знаешь, что никто тут не ударялся головой». Я глубоко вдыхаю. «Он пока еще ничего не рассказал Хадсону, и это хорошо». «Я же не идиот, и вообще, ты делаешь то, что хочешь делать. Я и прежде считал тебя клевым парнем. Ты просто сразил меня на повал, когда пел ту песню. Как назывался спектакль? «Грязный старикашка»?» «Ага». Я чувствую, что улыбаюсь, вспоминая об этом. «Но новый ты тоже прикольный, при условии, что ты не собираешься подшутить над моим другом». «Нет», — быстро отвечаю я, — «я просто хотел, чтобы он меня заметил». «Ну, ты получил, что хотел. А как сделать так, чтобы меня заметил Джордж?» «Ты не скажешь Хадсону? В этом случае все пойдет прахом. Я ему нравлюсь, он запал на меня, и, может, даже он оказался бы способен разглядеть настоящего меня под блестящей обманной оболочкой. Если бы знал, как оно все на самом деле. Но это было бы слишком внезапно для него. Сначала надо, чтобы он полюбил меня». «Я не шантажирую тебя», — раздражается Брэд. «Если ты не хочешь ничего говорить мне, то и не говори, я все понял». «Нет», — качаю я головой. «Джордж думает, что ты клевый и милый, и мне кажется, ты просто должен дать ему понять, что он нравится тебе таким, какой он есть, и что тебе безразлично, что он делает макияж и что у него большая коллекция вееров. Или тебе надо просто сказать ему об этом? Вызвать его на откровенность, перестать флиртовать и сделать шаг, чтобы ему было легко и просто с тобой». «Окей, спасибо, друг». Он обнимает меня, и я в ответ обнимаю его. «В свою очередь могу сказать, что ты действительно нравишься Хадсону. И если ты сейчас настоящий, то это замечательно. Но, может быть, он единственный человек в лагере, который имеет право знать, каким ты был прежде?» Он узнает это. Как только я пойму, что я не очередное его увлечение на две недели. Как только мы... Не заканчиваю я начатой фразы. «О, идешь ва-банк. Окей, удачи!» «Спасибо. И знаешь, особой разницы нет между Рэнди и Далом. Я по-прежнему я». Брэд оглядывает меня и кивает. «Я понимаю, что ты хочешь сказать, но если тебе действительно нужен Хадсон, если ты хочешь, чтобы он действительно полюбил тебя, то есть Рэнди, ты должен все ему рассказать, правильно? Потому что если разницы нет, то он не будет иметь ничего против». «Правильно, соглашаюсь я. Так и должно быть. Вот только не сейчас. Сначала нужно завершить начатое дело. А это означает, что мне нужно одержать победу, влюбить в себя Хадсона. Тогда ему и впрямь будет безразлично, что дал это Рэнди. Когда он увидит меня, самое главное во мне, и все другое, театр, одежда, спорт, все это окажется несущественным, и он будет любить меня независимо от того, крашу я ногти или нет. Я расскажу ему о своем притворстве, он засмеется и скажет, все это не имеет значения, я знаю тебя, и ты особенный. Если я признаюсь ему во всем раньше времени, он назовет меня лжецом и не захочет никогда больше иметь со мной дело. Так что спешить нельзя. Спасибо». Брэд бежит к ребятам, а я медленно иду за ним. Когда я оказываюсь рядом с Хадсоном, он протягивает мне руку. «Так о чем вы говорили?» — тихо спрашивает он. «Ему просто нужен был совет». «Совет? По какому поводу?» «По поводу любви от меня, большого эксперта в любовных вопросах». «Какой же ты нёрд, малыш!» — смеется он и кладет голову мне на плечо. «Мне нравятся нёрды». «Так он по-прежнему неравнодушен к Джорджу?» «Ага». «И что ты ему посоветовал?» «Посоветовал сказать Джорджу, что он не просто флиртует с ним, а что он ему нравится». Хадсон поднимает голову и смотрит на меня. «Думаешь, у них и в самом деле что-нибудь получится?» «Конечно. Они такие разные». «Ну и что с того? Мы все разные». «Мы с тобой больше похожи друг на друга, чем они». «Не знаю», — пожимаю плечами я. «Пожалуйста, только не начинай красить ногти», — говорит он, и у меня появляется ощущение, будто меня ударили кулаком в горло. «Почему нет?» Голос у меня хриплый. «Не знаю. Ты мне нравишься таким, какой есть». «А что, лак для ногтей сделает меня другим?» Я пытаюсь, чтобы в моем голосе не прозвучали умоляющие нотки. Я только начал осуществлять свой план, и он должен сработать. Все в нем, в том числе возвращение к Рэнди. Он обязательно сработает, думаю я, прикрывая на мгновение глаза. Сработает, сработает. «Не-а». Он снова кладет голову мне на плечо, и я с облегчением вздыхаю. «Но ты же не будешь пользоваться таким лаком, верно?» «Верно. Я смотрю, как кто-то из новичков пытается схватиться за веревку над ямой, но промахивается. По крайней мере, пока не буду».